как бы ты жила? Осталась бы с Марком, с мужем. В конце концов, он был милый человек, очень светский, слишком богатый. А мне хотелось попробовать. Она пыталась втолковать это Симону, почему и как ее жизнь внезапно вылилась в одну из форм жизни, в тот самый день, когда она решилась с головой нырнуть в сложный, трудный, унизительный мир женских профессий. Хлопоты, материальные заботы, улыбки, молчаливые отказы. Симон слушал, стараясь извлечь из ее воспоминаний то, что могло иметь отношение к их любви. А потом... Потом, думаю, жила бы так. Стала бы со временем потихоньку изменять Марку. Впрочем, не знаю. Но, во всяком случае, у меня был бы ребенок. А ради одного этого... Она замолкла. Симон обнял ее. Он хотел иметь от нее ребенка. Всего хотел. Она рассмеялась, нежно коснулась его век губами и продолжала. В 20 лет все было по-другому. Я прекрасно помню, как я решила во что бы то ни стало быть счастливой. Да, она прекрасно помнила это. Она бродила по улицам, по пляжам, подгоняемая своей мечтой. Она все шла и шла, стараясь набрести на какое-нибудь лицо, на какую-нибудь мысль, на добычу. Воля к счастью парила над ее головой, как парила она до того над головами трех поколений. И не было недостатков в препятствиях, и все казалось, что их мало. Сейчас она уже не стремилась брать. Она стремилась сохранить. Сохранить профессию, сохранить мужчину. В течение долгих лет одну и ту же профессию и одного и того же мужчину. И теперь, к 39 годам, она все еще не была особенно в них уверена. Симон засыпал рядом с ней. Она шептала: «Спишь, милый?» И, услышав эти два слова, он спросонья отрицал, что спит, прижимался к ней в темноте, окутанный ее ароматом, их общим теплом, счастливый, как в сказке. Глава 17. Это была уже 30-я сигарета. Он понял это, потушив окурок о край переполненной пепельницы. Он даже содрогнулся от отвращения и опять, уже в который раз, зажег лампу у изголовья кровати. Было 3 часа утра. Заснуть ему не удавалось. Он резким движением распахнул окно, и ледяной воздух с такой силой ударил ему в лицо, в грудь, что он тут же захлопнул окно и прислонился лбом к стеклу, как бы желая разглядеть холод. Но ему надоел вид пустынной улицы. Он кинул взгляд на свое отражение в зеркале и тут же отвел глаза. Вид у него был скверный. С ночного столика он взял пачку сигарет, машинально зажал сигарету зубами и тут же положил ее обратно. Он разлюбил эти машинальные жесты, которые в его глазах составляли одну из прелестей жизни. Он разлюбил повадки одинокого мужчины. Он разлюбил вкус табака. Надо бы полечиться, он совсем развинтился. Конечно, он очень сожалел о разрыве с Поль, но не от этого же он заболел на самом деле.